Еще такие есть, последний, с поручнем в брюхе. Что, капитан, что ли? Уточнила я. Ага, Дерк меня иногда убивает своими шуточками. Почему его еще не сняли, а у него не критично? Прошло между потрохами, так что может повисеть и подождать. Боец повел плечами, разминались. Его обдолбали лекарствами, так что нормально. Да и он пытался что-то втирать про долг, про людей, про корабль и прочую херь. Еще и брыкался, не давая его нормально снять. Засранец. Снимайте этого стойка и убирайте с корабля. Дерк жизнерадостно хохотнул и утопал, прихватив с собой порядком уставшего Раймонда. Вивин с доктором Чиквас сейчас впахивали в лазарете, где им помогали Диева, Джон, Джейн и Эшли, которая, к нашему удивлению, неплохо знала полевую медицину на уровне куда выше среднего необходимого для солдата. Обмакнув палец в чужую кровь, я быстро начертила 3 рубленые руны. Касание, всплеск энергии, и по кораблю пронесся почти ощутимый всплеск, как от работающего сонара. Простенький ритуал определения жизни, мгновение ожидания отклика и еще 3 сигнатуры на нижней палубе. Озвучила я принесенные обраткой ритуала данные. Надо резать пол, донесся Басдерга. На вторую еще протиснуться можно, а на следующее никак. Нашел проблему, режь пол, пожав плечами, приказала я, отсюда и до низу. Ща все будет, командир, жизнерадостно выдал Дерк, ничуть не смутившись резкому вскрику. Вот и все. Срезали поручень четко и аккуратно, даже почти не дергали. А теперь, придерживайте его и топайте за Рамира. Отведи его в лазарет. Извини, мужик, носилки закончились. Дерк еще и похлопал по плечу оторопевшего от такого капитана чужого дипломатического корабля. Невысокий худощавый китаец в форме смотрелся непередаваемо, с круглыми от изумления и боли глазами, с куском поручня в боку. Но Дерк прав. Носилки у нас давно закончились, как и места на койках лазарета, а этот стоик вполне способен дойти сам. Да, больно, да, неприятно, но поручень прошел на удивление четко между органами и практически никакого вреда не нанес, а все остальное исправит в лазарете. Последних 3 доставали с трудом. Оказалось, техники пытались хоть как-то залатать первые пробоины возле двигателей, где их и завалило. Когда мы смогли прорезать двери и срезать куски конструкций, один был едва жив от кровопотери, второй – с двойным открытым переломом икры, давно без сознания, а третий – у третьего были лишь синяки и контузия от взрыва. На спасение не надеялись, и по первой относительно здоровый инженер считал, что у него так занятно контузия мозг переклинила. Но здоровый злой Матдерга доказал, что это не глюки, парень таких слов даже не знал. Вытаскивали техников, пробив дыру в обшивке. Раненого с переломами мы бы не пронесли через перепаханный корабль и не подняли бы через 3 палубы, а космос и вакуум сразу не убивают. Воздушные маски дали время перетащить 3 раненых в обход корабля до шлюзового отсека. Джефф отстыковал кишку от дыры в дипкорабле, давая нам доступ в шлюзовой отсек нашего корабля. Вот и все, радостно выдал Дерк, хлопнув щуплого китайца по плечу. Добрались, а ты переживал. Парень обалдело моргал раскосыми глазами, не зная, что ответить жизнерадостному бесцеремонному здоровяку в броне с эмблемой спецкорпуса. «Ника, еще 3, принимайте», — разнесся бас по палубе. Николаус, о чем-то разговаривающий с одним из китайцев, вздрогнул, повернулся, осмотрел принесенных жертв, вздохнул, махнул рукой крестьяну. «Дальше они сами справятся. Меня же вновь начали волновать более приземленные вещи. Спасти, конечно, это здорово, а что дальше? Нормандия перегружена. У нас нет столько места для размещения такого количества разумных. У нас банально не хватит еды на перелет. Еще вопрос, справится ли система жизнеобеспечения с такой нагрузкой? Пакти, поднимитесь на биц. Баталер прибежал довольно быстро. Взъерошенный, взволнованный, хмурый и мрачный. Спектр, что у нас с припасами? Глухо спросила я, глядя на китайцев, неловко жмущихся на одной из 2 лестниц, ведущих на среднюю палубу. На такое количество людей пищи хватит на 4 дня. Ну, хватит немного на дольше. Я планирую потрясти трюмы нашей очаровательной условно-добровольной спутницы. Селить китайцев на корабль Азари я не рискну, но вот стрясти с Бенези припасы и прочее, легко. Важно другое. Система жизнеобеспечения потянет, Пакти подумал и медленно кивнул. Должна, но не уверен. Плохо. Фрегат не рассчитан на такое количество народу. К сожалению, фильтры с корабля Азари нам не подойдут, а то я и на них бы тряхнула. Но у нас есть корабль корсаров. Их фильтры на норму вряд ли подойдут, но там есть припасы, как и дополнительное место. Корабль буксиром уволочь на крайний случай можно. А еще в системе есть станция разрядки, чей персонал подозрительно затаился. Что с бельем и прочим, наполовину может хватить. Неуверенно ответил Абишек, что-то быстро прикинув в уме. Если взять сменное постельное у экипажа, но у нас нет такого количества матрацев, подушек и места, где их постелить. Всего остального тоже нет. Ожидаемо. Ладно, переходим на супы и похлебки. Они позволят растянуть припасы. Следи за системой жизнеобеспечения и расходом фильтров. Сейчас нужны лежачие места для раненых, остальные пока обойдутся. Стели в трюме. Спектр, но там же, ничего, не развалится от соседства с нашей девочкой. Я ее предупрежу, эксцессов с ее стороны не будет. Свободны. Пакти убежал, а я пошла в рубку, единственное оставшееся нетронутым помещение на корабле. Мне надо поговорить с Нейлусом, Гарусом и Аэти. Джефф, хоть кто-то сюда прыгал? Нет пока, тут же ответил пилот. Обычно через Иден Прайм летают много народу, так быстрее, но сейчас там встал второй флот и всех заворачивает. Иден Прайм, второй флот, сидят там с момента визита Властелина и... Так, стоп, второй флот, сколько там до Иден Прайм? Потянула я. Джефф повернулся и смерил меня подозрительным взглядом. «Двое суток», — осторожно ответил он. «Может больше, если с балластом. Двое суток мы протянем, и трое тоже. За это время я смогу помочь самым критичным раненым». Мысль начала оформляться в голове. Безумная, наглая и авантюрная. Но чем дольше я ее рассматривала, тем больше она мне нравилась. Ментальная связь звенела от эмоций. Оторопи нарастающий азарт Гаруса, цинизм и удовлетворение Нейлуса, холодный практичный интерес Аэти, доносящийся на грани досягаемости. Это может сработать. Едва уловимая мысль нашего голубоглазого сокровища. Это сработает. Усмешка Нейлуса была ощутима физически. У них не будет прав и причин для отказа. Особенно, если требование озвучу я. Будут проблемы. Укоризна и веселье. Еще бы. Согласилась я с выводами Гаруса, промелькнувшими ярким всплеском образов. Визгу будет на всю цитадель. Но сперва надо связаться со Спаратусом и предупредить его. Тонкая переливчатая трель сработала лучше ревуна тревоги, прерывая глубокий сон. Мужчина резко, рывком сел, тряхнул головой, сбрасывая остатки сна. Трель раздалась снова. Характерная, уникальная. Такую в этом доме мог издать только сигнал входящего сообщения от одного единственного передатчика. Турианец вздохнул, потер лицо обеими руками. Трель раздалась снова. Кто? Тихий сонный женский голос был едва слышен в тишине. Нейлус. Столь же тихий ответ. Виан тихо вздохнула. Любые вызовы от подчиненных супруга несли с собой проблемы. Всегда. Если их миссия заканчивалась успехом, проблемы начинались на политической арене. Если же нет, о неудачах вспоминать не хотелось. Хайман быстро оделся и покинул спальню. Очередная переливчатая трель прорезала ночную тишину, вынуждая спешить. На связь племянник со своими напарниками не выходил с момента, как доложил о прибытии на Наверию. Времени прошло достаточно, чтобы он, Хайман Спаратус, начал нервничать и ждать вызова. В комнату со связным узлом он буквально влетел. «Слушаю», — рыкнул он, включая прием сигнала. «Советник Спаратус». Тут же раздался совершенно безрадостный и усталый голос самого его необычного спектра. «Мы закончили миссию на Наверии. Результаты? Больше, чем мы рассчитывали». В голосе плеснула радость. Но есть несколько моментов. Хайман мелочно порадовался, что этот тип передатчиков не способен передавать визуальный сигнал. Рассказывайте. Я узнала нужные мне данные. Это успех первоначального задания. Бонус. Я нашла подход к матриарху Бенези, и теперь она летит с нами во флотской формации на цитадель. Хайман выпрямился, поджал мандибулы, хмуро глядя на мигающий индикатор активной связи. Бенези. Матриарх, чей голос был на той злополучной записи. Продолжайте. Она окажет нам полную поддержку. С нажимом добавила Эмрир. Добровольно и осознанно. С ней, правда, могут быть накладки. Бенезия немного, неверно понимает суть происходящего, но до нашего возвращения с Вермайра это ни на что не повлияет. Я с ней переговорю до прибытия на цитадель, чтобы не возникло ненужных проблем. Советник только дернул надбровной пластиной. Тон Эмрира и формулировка фраз четко дали понять. Матриарх в подчиненном положении, или в подневольном. Советник, я передам данные, полученные на Наверии. С их помощью можно утопить корпорацию Binary Helix. Но я хочу с них стрясти огромные отступные за то, что они делали, и хочу, чтобы они выплатили астрономическую компенсацию выжившим. Я передам их имена и досье». «Причина?» – сухо спросил Хейман. Имрир вопрос поняла верно. «Я не могу сейчас гарантированно подтвердить данные, но я знаю, что эта корпорация работает или на Цербер, или на Джека Харпера, более известного как Призрак». «Что?» – Спаратус глянул на инструмент Рон. «Запись разговора, включенная по привычке, идет. Потом он переслушает ее. Потом обдумает, что только что услышал. Я прослежу за разбирательствами. Что еще?» Вопрос дежурный, но мужчина каким-то звериным чутьем ощущал затаившуюся подставу. «Не может быть так просто. Есть что-то еще?» «Сообщения идут по нарастающей. Матриарх. Возможность официально и законно прижать Цербер. Что еще они могли найти?» Заминка Эмрир перед ответом лишь укрепила его подозрения и разжигала азарт. Короткая пауза, наконец, прервалась тихими словами. «Мы нашли живую, дееспособную, естественно рожденную королеву Рахни». На мгновение Спаратусу показалось, что он наслышался. «Рахни», — уточнил он. «Да, королева Рахни, молодая, девочке всего около 3 лет с момента вылупления. Яйцо нашли на заброшенном корабле, девочки. Продолжайте. Она разумна, адекватна, без психических отклонений». Короткая пауза и добивающие слова. «Она попросила о защите у Эйтеры, и он ей эту защиту пообещал». Хейман молча прикрыл глаза, отказываясь как-то это комментировать. «Атеры, асурские атеры, неизвестно кем бывшие в прошлом, пообещал защиту. Уничтожать последнюю из рода нельзя, мир такое не простит. Девочка все помнит, помнит, как их свели с ума и натравили на других. Она боится повторения и ищет защиты. Она готова подчиняться, если ей позволит жить и растить детей в безопасности и вдали от войны. Она примет протекторат и вассалитит. Новая ветвь практически вымершего вида, который помнит времена до протиан. Общаться с ней надо уметь, но она охотно отвечает и быстро привязывается к любому, кто к ней относится по-доброму». Короткая пауза, в голосе появились виноватые нотки. «Решение принимать вам, но мы подумали, что иерархия не откажет в защите боящейся всех вокруг малолетней беременной девчонки, над которой издевались с рождения». Сама формулировка уничтожала любой повод для отказа и давала отличные просторы для маневров. Хейман позволил себе усмешку. Имрир прекрасно знает, что и как она говорит. Несомненно, иерархия никогда не отказывала в защите детям, мурлыкнул советник. Я поговорю с примархом. Благодарю. Имрир ощутимо повеселела. Есть еще что-то, что мне стоит знать сейчас? Хейман не мог даже себе признаться, какой ответ он хотел бы услышать больше. Положительный или отрицательный? Короткая пауза и бодрый ответ. Да, мы встретили дипломатический корабль Поднебесный. Турианский советник молча прикрыл глаза. Пропавший дипломатический корабль ищут. Почему его нашли именно они? Продолжайте. Спокойно произнес он. Когда мы вышли из перегона, они вели бой с кораблями корсаров. Хейман на это лишь вздернул бровь. Дипломатический корабль, он был очень условно вооружен, и к нашему прибытию его добивали. Но, у нас на борту 230 разумных, которых нам некуда девать. На буксире у корабля Бенези корабль корсаров, который нам удалось лишить хода и взять на абордаж. Командир корабля и старший состав экипажа живы и способны говорить. За ними присматривает эти. В усталом, но удивительно жизнерадостном голосе промелькнула явная ирония и предвкушение. Мы не в состоянии довести их к цитадели. На Нормандии нет ни припасов, ни места для такого количества людей, так что я планирую прыгнуть к Иден Прайм. Это всего 2 суток пути. Системы жизнеобеспечения дотянут. Там сейчас базируется 2-й флот. Я уверена, они с радостью нам помогут. Несомненно, протянул Хейман. Я вышлю к Иден Прайм ближайшую патрульную эскадру. Они снимут с вашего корабля выживших и сопроводят к цитадели. Благодарю, советник. У нас пока все. Вас понял. Конец связи. Индикаторы мигнули и погасли, сообщая, что сигнал пропал. Хейман несколько мгновений сидел молча, глядя пустым взглядом на погасшие символы, потом, коротко матюкнулся, потер лицо, рывком встал и направился в кабинет. Про сон можно забыть. Глава 63. Цитадель. Возвращение. Спокойный, даже в чем-то будничный голос Джокера разносился в тишине рубки. Пилот разговаривал с диспетчером цитадели. Короткие, рубленные ответы, привычные формулировки, эпилогом которых стали долгожданные слова. Вас понял, цитадель. Полетный коридор 36Е. Конец связи. Музыка для моих ушей. Самые долгожданные слова за эти полторы недели. Рейс на Наверию оказался утомительнее, чем я могла предполагать. Не сама миссия, а именно рейс. Этот выматывающий перелет сперва в одну сторону, а потом обратно, на волне усталости, накопившихся проблем, дрязкой сложности, которых мы не могли решить в полете. Миссия на Х-57 прошла на подъеме. Мы только вылетели, еще не успела накопиться усталость и раздражение. Задание прошло быстро и без особых накладок. Люди присматривались друг к другу, делились впечатлениями и делали свои выводы. Верные или ошибочные, тут как получалось. Но все были еще полны сил, бодрые и готовы к работе. Последующий перелет до самой Наверии в общем-то прошел ожидаемо и интересно. Я наблюдала за новыми подчиненными. Они знакомились со мной, обсуждали и анализировали произошедшее. Между ними еще не возникло конфликтов и напряженностей. Взаимоотношения были четко выверенными и годами отлаженными, даже негласная война моих однофамильцев не выбивалась из этого ряда. А дальше была Наверия, миссия, перевернувшая мир моих подчиненных и вбившая их в неизвестность. Каждый из них справлялся с крахом привычного мировоззрения как мог, с разной степенью успеха или неудачи. Каждый вынес из произошедшего свои выводы и уроки. Каждый так или иначе изменился. Но если Наверия стала точкой перелома, то этот перелет. Я смотрела на цитадель через узкий обзорный иллюминатор, вспоминая эти, казалось, бесконечные 13 суток. Я думала, самое сложное, перегон до Иден Прайм. Но, нет, перелетели мы без накладок и каких-либо трудностей. Китайцы оказались беспроблемными, чинно и, главное, молча делали все, что от них требовалось, не возмущались стесненности, не пытались что-то требовать или узнавать. Они спокойно сидели там, куда их усадили, сами организовали очередность пользования общественными благами на корабле, начиная с сортира и заканчивая крохотным свободным закутком трюма, где удалось сохранить место для тренировочной площадки. Даже по поводу рахни у них не было никаких претензий или вопросов. Наоборот, некоторые из них нашли в наших действиях какой-то скрытый сакральный смысл, который я так и не поняла. Но ломала я себе голову из-за китайцев недолго, ровно до тех пор, пока их не сняли с Нормандии патрульные иерархии. Дальше их судьба, не мои проблемы. Маловероятно, что мы вообще с ними хоть раз встретимся в будущем. Зато второй флот, даже не знаю, порадовали они меня или окончательно разочаровали. Встретили нас, не ласково, и не будь на борту Нейлуса, начались бы проблемы, потому как командир флота, адмирал Кастанедришер, в упор отказывался понимать слова и откровенно залупился, видя только буксируемый нами корабль корсаров. Тогда я впервые столкнулась с настолько явной твердолобостью военных альянса систем, отказывающихся принимать за факт мой статус, должности и права спектра совета, которые признают даже последние отморозки систем Терминуса и оптического траверса. Сейчас можно вспоминать этот разговор с юмором, но тогда я серьезно начал опасаться, что придется аварийно вызывать Спаратуса, пока адмирал не сделал чего-то экзотичного и проблемного. Хорошо, хоть патруль иерархии прибыл быстро и одним своим наличием решил все проблемы. Не знаю, как это удалось советнику, но эскадра турианских крейсеров вышла из реле всего на пару часов позже нас. Как раз тогда, когда я начала серьезно сомневаться в правильности своего решения вообще сюда явиться. С адмиралом мы разошлись не только во мнениях и во взглядах на происходящее, но и вообще в понимании всего, в чем можно разойтись, поговорив лишь пару часов. А еще я отчетливо поняла, мне придется его убирать в будущем, потому как такого врага оставлять в живых нельзя. После того разговора, после того, как я его макнула мордой в дерьмо, адмирал мне подобное не простит никогда, как не простит и половина его людей, искренне верящие в альянс системы, превозносящие человечество выше галактического диска. Цитадель приближалась. Нормандия заходила на причал спецкорпуса по широкой дуге, обходя оживленные транспортные магистрали, протянувшиеся видимыми даже невооруженным человеческим глазом как темные неравномерные цепочки кораблей, стоящих в очереди к ретранслятору, как и раньше, в наш первый прилет на эту станцию. Но сейчас я смотрела на это чудо инженерного гения Жнецов без негатива и предвзятости, наконец-то оценив ее красоту и лаконичность. Простая же конструкция, логичная и удобная, но со стороны она смотрится бесподобно. Полные жизни широко раскрытые лепестки, город, парящий в сиреневой дымке туманности. стоящие на рейде корабли патруля, обеспечивающие безопасность столицы и наглядно демонстрирующие мощь доминирующих цивилизаций. Величественный путь предназначения все также украшал собой пространство, неспешно плывя в сопровождении кораблей и иерархии. Один из самых крупных кораблей, которые вообще существуют в пространстве цитадели, воплощенная в металле сила народа. Жаль, что на практике он окажется всего лишь красивым, но бестолковым кораблем, никогда не видевшим реального боя, с экипажем, не имеющим опыта. Путь предназначения. Вот только какое это предназначение, и каков его путь. Настроение вновь скакнуло куда-то в область корабельного трюма. Моральная усталость доканывала всех. Даже жизнерадостный Пакти последние дни ходил хмурый, сумрачный и мятый. Его жлобская натура не могла радоваться приближающемуся счастью грандиозного грабежа складов спецкорпуса. Он устал больше, чем другие, ведь именно на него легли проблемы перегруженного разумными корабля, и именно он вместе с нами ломал голову, как разместить чрезмерное количество людей, как и откуда достать для них необходимое, как распределить припасы, чтобы всем хватило. Тряхнул даже свои заначки до последнего бруска мыла, но он справился. Мы справились. Посол и экипаж дипломатического корабля уже прибыли на цитадель на борту турианского крейсера, а мы вот-вот причалим к станции. Беззвучные шаги Найлуса я не услышала, но почувствовала его приближение. Напарник взбодрился, немного оживился. Уже причаливаем. Простая констатация факта и напоминание, что скоро начнутся проблемы и сложности. Я кивнула, мысленно кутаясь в его ауру. Накатывала тупая усталость, недопустимая в преддверии предстоящих разборок, а они начнутся. Я уже получила вызов на инструментрон от посла Удины, но отвечать на него не стала. Сперва, встреча со Спаратусом и Советом. Посол подождет. Какое там сейчас время? Спросила я в надежде услышать о глухой ночи. Раннее утро. Найлус положил руку мне на плечо в молчаливом жесте поддержки. Совет ждет нас. Цитадель приближалась, нависая над нами неумолимым роком. Сообщили. Согласие мазнуло по разуму блеклым образом короткого сеанса связи с советником. Я вслушалась в пакет информации, пришедший вместе с образом. Нас будут ждать на причальной площадке спектры турианского корпуса. Они помогут. Хорошо. Нормандия причалила без накладок, сложностей и каких-либо проблем. Джокер опустил свою птичку на гравитационные захваты мягко и нежно, как на пуховую перину. И лишь после срабатывания автоматической системы захватов позволил себе устало откинуться на спинку кресла, прикрыть глаза и замереть в неподвижности. Джефф. Пилот вопросительно качнул головой, не открывая глаз. Постарайся немного отдохнуть. Когда мы вернемся, скорее всего, начнутся работы по кораблю. Если что, я на связи. Понял. Если Андерсон или Удина будут ломиться на корабль, не пускать. Привычно съязвил он, повернувшись вместе с креслом. Именно так. Улыбка пропала с лица Джеффа. Он выпрямился, снял кепку, потер макушку, растерянно глядя то на меня, то на Найлуса. Наш пилот больше, чем другие, знал, что скоро начнется и какими проблемами оно нам всем выльется. А уж после Иден Прайма и скандала с адмиралом. Жди нас, Дерк и Дилан на борту, а эти скоро вернется. Он уже на станции. Ты прямо как к войне готовишься. Иронично, но без тени шутки выдавил Джефф, привычно мня кепку в пальцах. На это развела руками и улыбнулась. Мароблекло улыбнулся в ответ. За нашими спинами раздались едва слышные шаги, и в рубку втек Дерк. На мой вопросительный взгляд он кивнул. Все готово, все процедуры, необходимые по возвращению корабля на станцию столицу, выполнены, нас уже ждут. Пора идти. Это возвращение на цитадель как мой прыжок веры. Последняя поворотная точка, после которой нельзя будет изменить сделанный выбор. Идя по кораблю к шлюзу, я встречала настороженные и вопросительные взгляды моего экипажа и моих бойцов. Последний перелет стал Рубиконом, чертой, разделившей время над и после. Если до, это был чужой корабль с чужим мне экипажем, на который было, по большому счету, плевать. Они меня мало волновали, хоть я и несла за них ответственность. Мне были безразличны две десантные группы и незнакомые мне люди. Меня раздражала Линка и бесила Уильямс. Они все мне мешали и давили на мозг и нервы. Но после. Теперь это мой экипаж, это мои десантные группы. Это мой Линка, вечно страдающий мигренями. Это моя Уильямс, понуро затихшая в своей каюте и со страхом ожидающая исхода. Это мой корабль, даже Рекс и то, мой, пусть он еще тешит себя иллюзиями собственной свободы, независимости и мелкой гордыни. Но даже Краган начал понимать, что, единожды попав на корабль, он никуда уже от нас не денется, не сможет, не заставит себя на все плюнуть и уйти, зная, что грядет, и что мы намерены начать. Они все, мои. Я всматривалась в лица молодых парней и девушек, сидящих за пультами операторов связи, системы наведения и тактическими терминалами. Все они попали на борт моего корабля недобровольно, по разнарядке командования. Многие меня не любили в начале нашей работы. Многих бесили мои действия, вызывали оторопь и отторжение. Но, маленький военный корабль, это обитель слухов и сплетен. На его борту нельзя утаить правду, нельзя сохранить секреты. Рано или поздно, но все узнают, а долгие перегоны, когда никто ничем не занят, лишь дежурная смена скучает на своих постах, это самая сочная и питательная среда для зарождения, роста и распространения слухов. Скучающие военные обсасывают малейшие крохи информации, порой проявляя чудеса шпионажа и навыков разведки, чтобы получить еще хоть каплю питательной и вкусной информации, которую они смогут всласть обсосать во время дежурств. А я волей-неволей дала достаточно сочной и обильной пищи для пытливых молодых умов, чтобы они утратили спокойствие и теперь с ожиданием и подспудным страхом смотрели мне вслед. Все они уже боятся оказаться за бортом моего корабля в томительной неизвестности ожидания всеобщей катастрофы, о предвижении которой они узнали. Я остановилась возле девушки-оператора, протянула ей руку. Мгновение растерянности, а потом Моника встрепенулась, заполошно обшарила карманы, нашла небольшую карту и передала мне. Пару дней назад я спрашивала экипаж, надо ли им с кем-то встретиться из родных. К моему удивлению, отозвалось всего трое. Одна из них, Моника Хагулиска, симпатичная миниатюрная улыбчивая девушка с пышной копной мелкокудрявых каштановых волос. Оператор в тактической зоне корабля, по странной прихоти расположенной проходным коридором между рубкой и бицем. Именно она следит за данными, поступающими с сенсорного массива Нормандии, за ретрансляторами в нашей системе нахождения, и она же отслеживает все чужие корабли, находящиеся с нами в одной системе. Я взяла карточку, улыбнулась девушке и пошла дальше, провожаемая полным надежды взглядом чуть раскосых карих глаз. Я обещала помочь родителям и младшему брату Моники получить въездную визу на цитадель, чтобы они смогли встретиться с дочерью, которую не видели уже 3 года. Жителям мелкой колонии никогда не накопить денег на такой перелет, ведь из их мира на цитадель не ходят корабли. Сперва надо добраться до земли, а уже оттуда, купив дорогой билет, улететь на столицу пространства цитадели, который им продадут только после того, как на руках будет въездная виза. На цитадель не пускают разумных бесконтрольно. Несмотря на вроде бы огромные размеры станции, она не резиновая и всех желающих на ней побывать не примет. Когда начался наплыв населения со стороны Альянса систем, совет был вынужден ввести визовый режим. Слишком много людей прилетело на станцию, слишком много прибыло авантюристов, мелких уголовников, нищих и тех, кто надеялся на лучшую жизнь на борту цитадели. Но надежды, не подкрепленные реальными возможностями, породили население нижнего уровня, создали огромное число нищих, преступников, беспризорников и банд разной степени опасности, разом усложнив работу СБЦ. Что удивительного в том, что свободный въезд на станцию закрыли. Я сунула карточку в слот под инструментраном. Потом считаю с нее данные и посмотрю, что можно сделать. Мне несложно помочь молодой девчонке увидеться с семьей. Как несложно дать отгул паре парней, чтобы они смогли провести время с сестрой, братом и племянниками. Забавная случайность. У меня на корабле служат 2 парня. Они родом из разных стран, никогда не были родственниками, но по иронии случайности сестра одного из них вышла замуж за брата другого, переехала с мужем на цитадель, где родила 3 детей, получила местную прописку и живет уже 5-й год. А парни об этом узнали уже во время службы на станции Арктур, когда их перевели на сомнительный прототип. Мелкий военный корабль – это воистину царство сплетен. Пока мы летели к Наверии, почва для роста слухов лишь настаивалась. Экипаж присматривался друг к другу, ко мне и моим людям. Они изучали нас, ловили малейшие крохи информации, случайно оброненные слова и мелкие жесты. Миссия на Х-57 породила первую волну слухов, негодования, всплесков обид, разочарований, злости и всего остального многообразия эмоций. Дальше был перегон до Наверии, за время которого те, кто умел находить подход к людям, разбалтывали бойцов десантных групп. Умеючи, информацию можно получить даже из оговорок, а тут даже не оговорки. Бойцы говорили прямо, вываливая свое негодование и раздражение. Набиться достаточно аналитиков. В среде связистов, любителей полазить по закрытым сетям и протоколам связи. Прослушку ломали не только мы, но и любители из числа экипажа. Ком слухов и домыслов вырос до невероятных размеров, но, случилось неверие, и ком лопнул жирной грязью и гнильем. Я не скрывала, что именно мы нашли в промороженных коридорах вымершего исследовательского комплекса. Зачем, хотят знать, да пожалуйста, а экипаж знать хотел. Молодые военные хотели знать, что на самом деле происходит на заданиях спектра совета их вида. Они узнали, мне же не жалко, пусть, вот только это знание не пошло на пользу их спокойствию, а доказательства моих слов они сами накачали в сети. Снимки властелина широко разошлись по галактике. У шлюза меня ждал пресс-слиспакти. Наш капитан выглядел как свежие умертвие, не радуя мой взгляд мешками под глазами и роскошными серо-фиолетовыми кругами, обрамляющими эти мешки с усталостью. Пакти выглядел посвежее и пободрее, но более мятым. Чарльз Присли всегда являлся эталоном военного офицера и не дозволял себе ни малейшей оплошности ни во внешнем виде, ни в поведении. «Спектр, запрошенные вами данные готовы. Присли передал мне чип. Благодарю, капитан». Мужчина лишь кивнул. Он уже перестал спорить, когда я называла его капитаном, смирившись с моим решением и мнением. Для меня, для бойцов десантных групп, для экипажа и даже для Джокера Чарльз Присли являлся именно капитаном Нормандии и никак иначе. Даже если по документам он всего лишь исполняющий обязанности этого капитана. Шлюз открылся, поставив точку в метаниях. Пока Ви привычно насиловал мозг до оскомины опротивившими словами отчета дезинфекции, я стояла, закрыв глаза. Рядом, Нейлус и Грус. Рекс остался на корабле играть в гляделки с Рахни, которая к нему привыкла как части декора корабля и давно перестала реагировать на его ворчание. Лера все еще оставалась на корабле матери, а Тали. Тали вообще не вылезает из инженерного отсека и полностью довольна жизнью. Вот уж кто действительно счастлив, хоть ее счастье и омрачается излишней осведомленностью в происходящем. Но сейчас наша очаровательная акварианка не забивает голову вселенскими проблемами, а целиком и полностью ушла в работу с Адамсом и Татумом, мгновенно ставшими для нее кумирами от инженерного дела и непререкаемыми авторитетами по жизни. Мужчины баловали девушку вниманием и охотно делились знаниями, а под настроение рассказывали истории из их жизни, богатые на события и приключения. Девушка откровенно млела, с удовольствием слушая истории о том, чего она никогда не видела, не встречала и, если быть совсем честным, не хотела встречать. Как не хотела милая акварианка попадать в такое количество интересных, но сомнительных приключений. Ви завершил дезинфекцию, внешняя створка шлюза дрогнула и ушла в стены, открывая нам выход с корабля. Я открыла глаза, встряхнулась. На причальную площадку я спустилась уже бодрой, злой и готовой к предстоящим крупным и тяжелым морально-словесным сражениям. На причальной площадке нас уже ждали группа из 5 турианцев и здоровенного крагана с меленькой эмблемой кабалана на грудной броне. От неожиданности я запнулась на входе, растерянно глядя на широко и довольно скалящегося биотика, довольного произведенным эффектом и моей оторопелой рожей. «Нейлус, у вас краганы служат в кабале», — уточнила я по ментальной связи, спускаясь по пристыкованному к шлюзу трапу. «Во время войны к нам ушел один из кланов, попросив защиты. Тогда еще встречались кланы краганов, которые занимались научной и технической деятельностью. Мы приняли их под защиту и вывезли кого смогли с Тученки и планет-колоний, тех, кто к тому времени пережил резню, устроенную их же сородичами», — мягко ответил Нейлус. «Ничего удивительного, что выходцы из этого клана служат в наших структурах, включая кабал. Что-то такое вроде было. Смутное какое-то упоминание о разладе в среде краганов в то время, но что именно тогда произошло, я толком не могла вспомнить. А может, там и не было что вспоминать? Краткое упоминание, не знаю, не помню. Но, как бы то ни было, вон он, краган с эмблемой кабала, задорно поблескивающий в свете ламп, здоровенный древний биотик огромной мощи, как и Рекс. Но, в отличие от нашего мастера войны, хорошо обученный и выдрессированный с детства военной машиной иерархии. Какая жуть! Страшно подумать, во что можно превратить крагана, если его с малолетства приучить к дисциплине и целенаправленно обучать на профессионального воина. Передернув плечами, я подошла к ожидающим меня мужчинам и бодро представилась. «Спектр и Мрир Шепард». Мужчины не менее бодро представились. Меня встречали 3 спектра. Рослый темнокожий Нерос Наиссатис, худощавый и самый молодой на вид турянин Литар Катари, чье лицо забавно обрамляли травянисто-зеленые родовые татуировки, и светлый Атура Ларис Тунур со снежно-белыми линиями, расчерчивающими его лицо в маску черепа. Рядом со спектрами мялись два их ученика, Сирен Навур и Танир Налин, плюс Краган с немелодичным именем Гакхар, щеголяющий синим гребнем, украшенным затейливыми рисунками. Первый раз вижу рисунки на гребне у Крагана, черные, угловатые, они ломали гладкий панцирь острыми шипами, лишь усиливая общий недружелюбный вид громилы, закованного в массивную черную броню. Общий эффект, впечатляющий. Старший в отряде, Найс, как раз закончил мне рассказывать, кто они такие и что они тут делают. По его словам, их направил советник Спаратус, чтобы помочь нам доставить королеву Рахни на заседание Совета Цитадели, которое вот-вот начнется в срочном порядке. Правда, упоминание о королеве далось темнокожему Нерасу с заминкой. О, не переживайте насчет Рахни, девочка не доставит проблем. Краган на это мое высказывание скептично сощурился. Девочка у нас жила в трюме весь перелет, а это, 2 недели, и ни единого нарекания не возникло, ни на Наверии, откуда ее вывезли, ни в полете. Я укоризненно посмотрела на здоровяка. Краган пожевал губу, дернул плечами, но остался при своем мнении. Подгоните грузовой аэрокар. Она сама в него заберется и устроится там, где покажете. Это значительно облегчит нам задачу. Осторожно произнес Литар, переглянувшись с рослым сородичем. Аэрокар сейчас будет. Сейчас в понимании спектра оказалось всего пары минут. Заблаговременно подготовленный и подогнанный на причальную площадку грузовоз ждал на парковке внутреннего воздушного транспорта и прибыл раньше, чем Дерк успел спуститься в трюм за своей подопечной. «Можно выгружать», — произнес до того молчавший Ларис, как только грузовоз приземлился и опустил трап. Я уже радостно потянулась к инструментрону, чтобы связаться с Дергом, но тут до меня внезапно дошло, что есть одна проблема. Повернувшись, посмотрела на Нормандию в надежде, что я все же неправильно подумала, но визуальная память и пространственное мышление меня не подвели. «Королева в трюме». Чуть растерянно отозвалась я, повернувшись к коллегам. «Трап-то мы опустить можем, но есть одна проблема». Я махнула в сторону хвоста корабля, задорно висящего в пустоте и смотрящего на роскошные лиловые переливы туманности змея. «Некуда нам выгружать королеву. Под трапом, десятки метров пустоты до следующей жопки корабля, стоящего на причале на пару ярусов ниже под нами. В прошлый раз, когда на фрегат грузили оборудование, он стоял в совсем ином доке, на ремонте, и там-то как раз подход к трюму был. Но сейчас мы на обычной причальной площадке, и, ах, это...» Ларис чуть развел мандибулы в улыбке. Мужчина тронул инструментрон и вызвал кого-то из служащих порта. Меньше чем за 10 минут к Нормандии подогнали погрузочную платформу, точно под хвост. Так, что опущенный по моему приказу трап лег четко на ребристую металлическую поверхность без стука и зазора. «Не знала, что такие есть», — тихо сказала я, глядя, как Дерк выводит свою подопечную, ласково гладя испуганное насекомое по сишкам и щупам. Девочка боялась, ее страх клубился темным облаком, но доверие к нам и к Дергу заставляло ее идти, веря его убеждениям, что все будет хорошо и ее никто не обидит. Система причальных площадок была разработана не нами, они – часть цитадели. Нам пришлось решать проблемы погрузки-выгрузки груза из хвостовых трюмов. Разведя руками, ответил мне Спектр. Погрузочные платформы – лучшие решения на данный момент. Вот оно как. Я знала, что с цитаделью есть проблемы из-за ее неподконтрольности своим обитателям. Но сколько этих проблем на самом деле? И насколько они критичны? Знаю, что на станции нельзя даже суточный цикл сменить или банально маршруты общественных монорельсов поменять. Они как были заданы с самого начала, так не меняются до сих пор. Никакие убеждения, попытки обращаться к хранителям или напрямую к управляющей консоли не помогают. Каталист упорен в своем нежелании идти навстречу своим же обитателям, а обойти его запреты жители цитадели не могут. Вообще, никак, да они даже не могут перестенки поставить там, где хотят. Тут же приходят хранители и молча сносят незапланированную попытку перестройки. Ну или переделывают помещение под свои нужды, полностью игнорируя тех, кто в них находится. Захотят врезать дверь в стены – врежут. Захотят заделать дверь – заделают, даже если при этом они замуруют кого-то живого в металлической коробке. Были прецеденты, и никто ничего с этим сделать не может. Я бы на такой станции не жила. Погрузчик подкатил к кару и опустился на площадку. Флегматичный саларианец, сидящий за рулем погрузчика, с легким любопытством глазел на то, как Дерк уговаривает свою девочку осторожно перебраться в Айракар. Королева Дерк верила, но она крупная, и иногда у малышки случались неприятные накладки, когда она плохо вписывалась в повороты. Вот и сейчас королева мялась перед распахнутым трюмом кара. Она не влезала, а как правильно сложиться, придумать не могла. То голова в потолок упирается, то лапки коленками, то еще что-то не так. Но Дерк не сдавался, королева мелодично печально посвистывала. «Послушно делаю то, что он говорил, и вон, наконец, наша красавица сумела свернуться компактным комочком и, семеня, втечь в трюм Айракара». Турианцы и Краган наблюдали за процессом погрузки девочки в смятении и ступоре. А уж какие глаза были у пилота кара. Песня прямо. «Я же говорила, девочка не доставит проблем. Она милая и покладистая». Мягко, но не скрывая укоризны, сказала я, глядя Крагану в глаза. Ящерица переросток на это только причмокнул и остался при своем мнении. «Вообще, правильно сделал. Это к Дергу и к нам девочка хорошо относится. А вот все остальные для нее люди идут по умолчанию и доверия не вызывают. Вся ее короткая жизнь учила малолетнюю королеву бояться чужаков. Она их боится и сейчас, боится и не доверяет, изначально считая врагами, которые хотят ей сделать больно, убить ее детей и ее саму. И правильно считает, потому что большинство разумных действительно не хотят ей добра, видя лишь монстра, старого врага, чуть не уничтожившего их всех. А ведь столкнись она с угрозой и проявлением агрессии в свою сторону, и королева действительно может стать для всех тем самым злом, врагом, который решит убить всех, кто желает ей и ее потомству смерти, и будет даже права в своих выводах. «Готово, мы закончили», — донесся от Айракара довольный голос Дерга. «Можно лететь, оставайся с королевой». Дерг не ответил, но я видела, как он устроился на сложенной лапке юной рахни и что-то начал ей говорить, чуть ли не разлегшись на обожающем его насекомом. В глазах окружающих – дикое зрелище. Рослый крепкий человек ласково гладит страхолюдное существо размером с пассажирский Айракар по голове, что-то ей рассказывает с плутоватой улыбкой на лице, а главное зло галактики тихо урчит ему, оплетая руки и шею толстенькими щупами. Ее аналог обнимашек, а со стороны может показаться, что Рахни собирается сожрать смелого до глупости человека. Крагана от такого зрелища передернула. «Знаешь, что ты сейчас видишь?» — иронично спросила я, глядя на облизанного Дерга, блаженно развалившегося на лапках Рахни. Гакхар настороженно склонил массивную голову. «Проявление верности и обожания, у которых нет срока годности и давности лет. Юная королева Рахни нас обожает и по-своему любит. Она нам доверяет и будет нам верна несмотря ни на что. Ее нельзя будет убедить, что мы враги, никак и никогда, пока мы сами не попытаемся ее убить, и если она получит от нас просьбу о помощи». Я хмыкнула, глядя в расширяющиеся в понимании оранжевые глаза. «Откликнется весь рой, вся мощь Видарахни теперь в нашем распоряжении, потому что нас лично обожает единственная королева вида с абсолютной генетической памятью, самое ценное, что мы вынесли с Наверии, королева Рахни, за которой я летела. Бенезе, да, она важна, бесспорно, но Рахни, Рахни – это джекпот, суперприз, подогнанный самой реальностью, и я удавлюсь, но не позволю ей погибнуть или где-то пропасть. Надо будет, я ее силой отожму и вывезу, да хоть на тот же Вермаир, после того, как разберемся с Сарином. И неважно, к чему именно приведет наша встреча с этим колоритным мужчиной, юная королева будет жить и взрослеть в тепле, безопасности и комфорте. Моя королева, наша девочка, которая теперь намного менее уязвима к ментальному воздействию. Зря я что ли проводила с ней столько времени, урожденный менталист быстро училась. Она очень боится попасть под чужое влияние. Она до ужаса боится повторить судьбу ее предшественниц, а потому, училась она на совесть. Никаких попыток сжульничать, схалтурить или проспать лекцию. Девочка жаждала знаний, как только поняла, что именно я ей дарю. Защиту разума. Знания, которые оттачивали поколения менталистов и магов разума. Умение пользоваться врожденной силой, которая настолько велика, что Рахни может бросить зов по всей галактике и созвать своих детей. За время перелета с Наверии до цитадели я целенаправленно создавала монстра. Нашего монстра. Я гранила талант девочки, ни на мгновение не покидая ее разум. Я учила Рахни ставить непробиваемые многослойные щиты. Я учила ее защищаться от атак и нападать самой. Я учила ее ускользать от попыток взять ее под контроль и самой контролировать слабых разумом и волей. Я учила ее всему, чему могла научить за этот короткий срок. Но я планирую продолжить это обучение, ведь по воле канона у меня будет целых 2 года, которые никак не описаны. С турианцами я как-нибудь договорюсь, благо, советник ко мне прислушивается. А капсулу с мороженой туши имени меня родимой я им сделаю, чтобы было за что умирать наемникам и бойцам Цербера, и чтобы было на что призраку выкинуть 4 миллиарда кредитов. Настроение поползло вверх. Я взбодрилась и вышла из придавливавшей к земле моральной усталости. Чего это я, в самом деле? Все, уже прилетели. Перегон закончился, и пора начинать следующий раунд нашей войны с советом, Удиной и всем миром. Погрузка королевы закончилась. Двери кары сомкнулись, укрывая от ненужных глаз бесценный груз. Невзрачная пузатая машина взлетела, а мы погрузились в пассажирский аэрокар, припаркованный почти у трапа корабля. Полетим следом за грузовозом к залу совета. Нас там очень-очень ждут. В сумраке тактического центра мерно светились экраны, широко развернутые хозяйкой корабля. Данные стекались непрекращающейся лавиной. Снимки, видео, потоки текста, цифры схем. Все данные, выжимка, тщательно отобранные и проверенные на достоверность аналитиками разведывательных групп. Никакой отсебятины и попыток трактовать самостоятельно. Только факты с облаком дополнительной информации, порой, пышных схем вероятных следствий и связей, которые удалось нащупать, но пока не получилось подтвердить или опровергнуть. Слухи, сплетни и новостная лента изучаемого социума выводились отдельным потоком в реальном времени. За них изредка цеплялся взгляд, если на небольших экранах возникало что-то интересное. Визуальный ряд или строка субтитров, дублирующая убавленный на воспринимаемый минимум звук. Образ пространства цитадели формировался быстро, собираемый разумом аналитика из обрывочной мозаики фактов, щедро поставляемой разведкой и бойцами. Миллионы вроде бы ничем не связанных данных, цифры событий сортировались и раскладывались по своим местам в причинно-следственных цепочках, составляя непротиворечивое, хоть и уродливое цельное полотно истории, политических, экономических и социальных связей народов и рас, живущих в заинтересовавшем кластере галактической сети ретрансляторов. Точеная рука шевельнула пальцами, часть экранов ушла ближе к стене зала, давая место новым, на которых стремительно разворачивались последние отчеты разведгрупп, работающих в нейтральных пограничных зонах. Одно из этих окон переливалось нежным фиолетовым блеском, сообщая о вероятной важности выведенного на него отчета. Пальцы вновь дрогнули на управляющей консоли. Мерцающее окно всплыло поверх остальных, являя глазам лидера подробный отчет о событиях на нейтральной планете, славящейся среди местных своими научно-исследовательскими мощностями. Короткие емкие фразы ее подчиненного, составлявшего отчет, подробно и живо описывали грандиозный скандал, совсем недавно прокатившийся по планете и о событиях, которые привели к этой занятной ситуации. Синие глаза стремительно скользили по строкам глифов, считывая информацию, изредка надолго задерживаясь на приложенных к отчету снимкам и коротким видео. Информация была достойна пометки важности. В галактике вновь появились Рахни. Но по-настоящему важным оказалось даже не это, не появление разумной и адекватной королевы древнего вида, не набирающий мощь скандал, чьи последствия лавиной покатятся по галактике. Важным оказалось иное. Лидер Айкара долго смотрела на небольшой экран, показывающий видео с камер системы безопасности порта Ханьшань с бесценными съемками транспортировки королевы Рахни на небольшой человеческий корабль. Она смотрела и улыбалась. Легкой, чуть ироничной, немного циничной улыбкой, полной предвкушения и разгорающегося азарта. Арыса. Тихий вызов был услышан мгновенно. «Лидер, мне нужны данные по этому кораблю». Снимок был отправлен помощнику незамедлительно вместе с идентификационным номером отчета. Принял. Привычный за долгие века ответ. Айкара свернула окно и двинула отчет в сторону. К нему она еще вернется, когда появится новая информация о корабле с названием «Нормандия». Я вошла в зал совета с улыбкой на лице. Маленький миг нашего триумфа и мелочного удовольствия от созерцания тех, кто нас так ждал. Я шла впереди и улыбалась, глядя в глаза советнику Спаратусу, прячущему ответную улыбку за маской вежливости. Он, наш куратор, он в нас поверил и дал нам шанс, а теперь мы первый раз привели доказательства нашего успеха. К королеву самого опасного вида галактики как союзника и друга. То, что никто не смог сделать до нас, это момент нашего триумфа, моего лично, как человека, сумевшего обойти систему, не обманывая ее, Нейлуса, который меня выбрал и мне же помог, дав шанс выполнить свою работу, Гаруса, чья помощь и поддержка бесценны, Дерга, который все это время опекал юную королеву и помогал ей унимать страхи и волнения, самой королевы, впервые за всю историю ее народа вступившей в зал совета правящего социума как разумное существо, а не как враг или животное. Это наш мелкий триумф, наш общий, ведь мы пришли с успехом, который не всех радовал. Удина наливался ядом и желчью, но еще не отошел от ступора и шока. Про королеву он не знал, и вид огромного фиолетового существа стал для него сюрпризом. О, как он на меня смотрел! Это сказка, песня, бальзам для моих истрепанных нервов. А глаза Долотрессы, сегодня подменяющий советника Валерна, великолепное, роскошное зрелище, как и растерянность на красивом лице Тивас, хорошо скрытая под маской величественности. Но я же вижу ее глаза, я чувствую эмоции. Это прекрасно. Этот момент стоит наших потраченных нервов. Совет. Я вежливо склонила голову. Спектр Эмрир Шепард прибыла и готова к докладу. Привычная фраза Спектра, прибывшего на отчет Совету Цитадели. Нейлус за время полета до зала Совета успел проинструктировать нас, что и как говорить. И, главное, кому начинать отчет. Миленький нюанс, про который не знают чужаки. Докладывайте, Спектр. Мягко произнесла Тива с недрогнувшим голосом. Я стрельнула взглядом на недовольно сжавшего губы посла Удину. Что вообще человеческий всего лишь посол делает на заседании Совета пространства Цитадели? Надо будет поинтересоваться у Спаратуса при случае, а то подобное попустительство выглядит как минимум странно. Наша миссия на Наверию увенчалась полным и безоговорочным успехом. Первоначальные цели выполнены в полном объеме. Я улыбнулась шире, глядя на вытянувшуюся рожу Удины, для которого информация о какой-то там миссии на Наверии с четкими целями оказалась сюрпризом. Однако, во время выполнения вашего задания, нами было обнаружено серьезное нарушение законов пространства Цитадели со стороны корпорации Байнерих Ликс. Моя улыбка у Дени стала откровенно людоедской. Это игроки могут по какой-то непонятной причине считать, что корпорация принадлежит Сарину и Бенези. Но реально это не так. Корпорация человеческая, и она официально зарегистрирована в пространстве Цитадели. Сарин всего лишь один из крупных акционеров, не более того, не хозяин, не владелец, просто акционер, один из многих, который владеет частью акций корпорации и благодаря этому входит в состав совета директоров. Сарин никак не пострадает от падения Байнери Хеликс. Я знаю, он легко отмоется от столь пикантного скандала. А вот Альянс Систем может получить немало политических проблем из-за скандала с Рахни. Потому что корпорация человеческая, а число инопланетян, работающих по найму, не так велико. Я хочу, чтобы этот скандал был раздут до масштабов галактики. Никаких спусков на тормозах. Скандал должен появиться и лопнуть, как раздутый чирий. Я хочу, чтобы призрак начал дергаться. Я хочу, чтобы он мной очень сильно заинтересовался. Продолжайте, Спектр. Тем же тоном произнесла Тивас. В ходе спасательной операции, направленной на вызволение матриарха Бенези, оказавшейся в ловушке научно-исследовательского комплекса станции расселена во время проведения ею расследования деятельности корпорации, выяснилось, что помимо заявленных направлений исследований, корпорация Байнери Хеликс занимается запрещенными разработками биологического оружия массового поражения. Информация о микробиологическом оружии приложена к отчету. Нам удалось получить полные данные по разработкам, которые целенаправленно велись отдельно под каждый разумный вид пространства Цитадели. Ученые, работавшие на этот проект, не выжили. В лаборатории произошла утечка активного вируса, комплекс опечатали, разумные погибли. Также в отчете есть данные по разработке вакцины, но они не полные или разработка не была завершена. Я сделала паузу, давая возможность оценить сказанное, переварить информацию и сделать выводы. Продолжайте, вновь произнесла Тивас. Помимо разработок вирусного и химического оружия, в лабораториях на станции расселена велись работы по созданию биологического оружия макрокласса, а именно, создание контролируемых генетически модифицированных солдат из потомков вида Рахни, повсеместно признанных как одни из самых опасных существ. Я вновь сделала паузу. Советники тихо зашушукались, но вновь голос Тивас разнесся по залу. «Спектр Шепард, вы говорите про разработки сверхсолдат?» «Да, советник Тивас, я говорю про генетически модифицированных и усиленных в боевую сторону солдат из вида Рахни, которые создавались из потомства королевы Рахни. Предполагалось, что эти создания должны быть управляемыми, но эта разработка не увенчалась полным успехом. Генетические изменения были внесены в полном объеме до получения необходимого результата, однако, возможность контроля и управления выращенными существами была утеряна. Мелкая пауза дала возможность оценить сказанное, и лишь ощутив понимание моих слов, я продолжила. Я могу предоставить вам отчеты, найденные на станции. У меня есть свидетель в лице уважаемого и известного матриарха Азари, леди Бенези, которая прибыла на станцию расселена для исследования слухов о незаконной деятельности корпорации. Матриарх может дать исчерпывающее объяснение, ведь с королевой Рахни она установила контакт раньше меня. Упоминание Бенези – подлый прием, но нужный, потому как дальше я собираюсь наступить на яйца Удине и Андерсону, которого, по счастью, нет в зале совета, но я знаю, что бравый капитан находится на цитадели. Во время общения с леди Бенезией выяснилось, что она смогла попасть на станцию расселена с помощью спектра Сарина Артериуса. Удина аж встрепенулся, услышав заветное имя, но его сейчас ждет суровый облом. По словам матриарха, Сарин, который является одним из акционеров корпорации Binary Helix, имеет доступ в закрытые лаборатории. Воспользовавшись своими правами члена совета директоров, Сарин дал возможность матриарху прибыть на научно-исследовательскую станцию и провести расследование деятельности корпорации. Во время расследования и выяснилось, что на станции втайне незаконно удерживалась в плену естественно рожденная королева Видарахни. Она – последний представитель вымирающего разумного вида. Ее вырастили на станции из яйца, найденного на обломках корабля времен Старой войны и контрабандой провезенного на Наверию. Над ней проводились опыты, подавляющая часть из которых запрещена законами пространства цитадели. Ситуацию усугубляет факт, что королева является ребенком 3 лет от роду. Я сделала паузу, давая возможность оценить сказанное. Удина хватанул воздух, но даже не посмел заорать свое это возмутительно. Видать, понял, как и с каким удовольствием я его зарою за это. За время пребывания на станции расселена мы сумели достичь взаимопонимания с этим ребенком. Девочка полностью адекватна, не подает признаков агрессии и готова к сотрудничеству. Широко улыбнувшись Спаратусу, я добавила, королева попросила протектората у иерархии для себя, своих детей и всего своего вида, за что обязуется выполнять договоренности вассального вида в настолько полном объеме, насколько она в состоянии. Ах, какие лица, какие эмоции, великолепно, просто великолепно. Тивас растеряна, Долотресса в ярости, но ее мнение вообще никто не спрашивает. Как только я заявила о просьбе о протекторате и вассалитете, дело перешло в разряд внутригосударственных проблем и иерархии, а не пространства цитадели, ведь обращение было высказано непосредственно представителем Турианского государства. Вопросы вассалитета и протекторатах не будут решаться непосредственно с примархом Федерианом, произнес Спаратус. В данный момент он находится на цитадели и скоро прибудет в зал совета. Это вообще изумительно. Федериан успел прибыть на станцию, и теперь никто и ничто не сможет влезть в этот милый договор, потому что обращение было о защите. Те просьбы, которые никоим образом не касаются других видов, ведь Совет Цитадели не вмешивается во внутренние дела государств и видов, в них входящих. Именно тот нюанс, благодаря которому Альянс Систем придушил сопротивление не вошедших в его состав народов и сохранивших суверенитет государств Земли, удобный нюанс, на котором могут играть не только люди, Азари и Ханары. Насколько резонно подобное доверие, мягко спросила Тивас. Королева не знает понятия лжи. Она честна настолько, насколько может быть честным существо, не понимающее двусмысленности и лицемерия, ответила я, глядя ей в глаза. Мысль не может лгать. Она общается лишь мыслями, поскольку природа не дала ей голосового аппарата, способного воспроизводить речь. Я вновь замолчала, давая возможность Долотрессе высказаться. Соларианку распирало от негодования. Явление Рахни стало для нее сюрпризом, не меньшим, чем для Удины. Спаратус предупреждал только коллег, но не ее, ведь советник, Валерн. Именно сейчас привычка Долотрессы влезать в совет не пошла ей на пользу. Рахни опасны. Они – причина войны. Вы привели королеву на станцию. Неразумно. На это высказывание я пожала плечами. Советник Валерн. Я не сдержала улыбки от мелочной радости. Долотресса полыхнула злобой и раздражением. Как же так, ее, правящую самку вида сравнили с каким-то самцом. Краганы, люди, турианцы, азари и саларианцы в том числе, опасны. Все они развязывали войны. В разные периоды своей истории по разным причинам. Это же не является причиной для их уничтожения. Долотресса промолчала, но ее гнев и раздражение докатились до меня сочной, но черной волной. Советник, перед вами малолетняя беременная девочка, которую с рождения мучили, калеча на ее глазах ее же детей. Разве саларианские долотрессы подобное одобряют? Долотрессу перекосило, но она смолчала. Я улыбнулась ей в глаза. Да-да, я все знаю. И советника Валерна от злобной старой бабы как-нибудь отличу. Даже по роже. Дальнейшая судьба королевы будет решаться примархом. Мурлыкающий вибрирующий голос разнесся в напряженной тишине громко, словно вынесенный вердикт. Иерархия не отказывает в помощи и защите детям. Если бы Долотресса могла, она бы меня удавила. У меня только что появился еще один враг. Невелика проблема, на самом-то деле. Она не рискнет высказываться чрезмерно, поскольку, если всплывет, что она влезла на место советника Валерна, скандала не избежать. Резонанс может пойти любой, вплоть до выставления вотума недоверия саларианцам как одной из старейших рас с вынесением на рассмотрение вопроса об исключении их из Совета Цитадели, раз уж они столь явно нарушают ими же учрежденные законы. Долотресса никогда не пойдет на эскалацию конфликта и не даст повод пнуть ее со станции. Тем более, она не подставит народ, потому она будет молчать, беситься, не без этого, но молчать, потому как на Валерна, выходца из гора, влияние у нее весьма посредственное. При возможности советник ей подгодит с удовольствием, а я постараюсь ему такую возможность дать. В огромном зале затаилась недобрая тишина подвисшей нехорошей паузы. Долотресса молчала. Она не могла сказать правду, но не могла и солгать прямо. Пикантная, некрасивая ситуация. Именно такая, какую я хотела сделать. Тивас молчала, не пытаясь прийти на помощь саларианке. Спаратус получал мелочное удовлетворение, Гаррус глазел по сторонам, Нейлус балдел от ситуации не меньше дяди, Удина наливался ядом, а Дергу было насрать на все и всех. Он играл с Рахни и имел в виду всех вокруг, особенно Удину. Как посла перекашивала от взгляда на моего бойца, чуть ли не растекшегося по голове самого страшного существа пространства цитадели, а от вида толстых щупов, обвивающих Дерга за голову и плечи, посла дергала мелким тиком от отвращения, подспудного страха и непонимания. Знал бы он, какое откровенное удовольствие ловит Дерг от общения с Рахни. Но он об этом никогда не узнает, как не узнает о том, что для нашей девочки он прозрачен как ключевая вода. А Дерг, сидя на ментальной связи с малышкой, сейчас узнает много любопытного и интересного. И рожа у него такая вдохновенная не из-за пафоса и величия происходящего, а от того, что ему искренне и честно сдает наша фиолетовая красавица, слушающая песни собравшихся в зале Совета Разумных и переводящая слова этих песен своему другу и защитнику. У нас было время обучить королеву разговорной речи и словам за долгие дни перегонов. Пауза слишком затянулась, но напряженность так и не лопнула. Слово взяла Тивас. Спектр Шепард, вам есть что добавить, а теперь время добивать. По самой миссии на Наверии, нет, все подробности изложены в отчете. Я снова улыбнулась послу Удине, у которого к моим отчетам в спецкорпус доступа нет. Матриарх Бенезия успешно прибыла на станцию на борту своего корабля в сопровождении дочери Леары Тессони и моего лучшего бойца. Во время инцидента на станции расселена ни матриарх, ни ее дочь не пострадали. Я сделала небольшую паузу, давая возможность сказанным ранее словам завершиться смысловой точкой. А теперь, сладенькое. Также, во время обратного перелета на цитадель, мы встретили посольский корабль, пострадавший от нападения корсаров. Посол Поднебесной Империи уцелел, ему оказана медицинская помощь. Виновники нападения доставлены на цитадель для разбирательства.